Глава вторая. На мой вопрос, возможно ли, чтобы бесследно исчез брак, петый в церкви, мой собеседник отвечал: «Возможно». Я рассказал ему вкратце историю непостижимого венчания литератора З. Е.Ф. Зарина, который никак не мог доказать, что он был обвенчан. «Слыхал», — проговорил отец протопоп, — «хотя и не помню, где». «Не в газетах ли читали?» «Вот именно, дети в газетах где-то читали и мне рассказывали». «Мне кажется, это удивительное и непонятное дело». «Удивительного мало, а непонятного еще менее». «Однако, что же вы подумали, как это могло сделаться?» «Я подумал только, должно быть, их отец Н. венчал». Это действительно было так, как отгадывал мой собеседник, и потому я позволил себе предложить ему особый вопрос об отце Н., венчание которого отличаются такую характеристическую непрочностью. «Почему вы узнали, что это венчание трудов отца Н.?» «Вот странный вопрос. А почему вы узнаете работу одного мастера от работы другого?» «По красоте исполнения, по прочности, иногда по фасону. Но ведь это совсем иное». «То же самое. Отец Н. — это тоже своих дел портной без узелка». «Извините, — говорю, — я этого не понимаю». «Чего же вы не понимаете? Что значит портной без узелка? Значит, что у него нитка в шве не остается, а все насквозь проходит». «И значит, шва совсем нет?» «Нет или есть, это уже как хотите, но только его шов не держится». «Но какая же ему выгода так шить?» «Его выгода. Он рискует с этакую манерой шва остаться со временем без работы». «Очень может быть. Только это будет еще не скоро, не ранее, как иже по просвещении». «То есть как это по просвещении?» «А когда в обществе распространятся настоящие понятия о тайне брачия, и люди не будут вертеть этого дела как попало и с кем попало, лишь бы скорее да подешевле». «Да неужто вы полагаете, что тут дело в цене?» «А разумеется, по плате и шитва. Дешевая цена, такая и работа. Нынче, знаете, время такое безобразное, ну и предложение по запросу. Теперь человек и любит как-нибудь, и венчается как-нибудь. Берет для этого попишку какого-нибудь, а тот его свяжет тоже как-нибудь. А там, глядишь, оно и развязалось». «Вы, замечаю, батюшка, кажется, расположены в пользу старины». «Нет, не особенно. А, впрочем, как в чем и насчет чего? Если насчет того, будто бы древле было все лучше и дешевле, так я не старовер. А что насчет любви и склонности, а также серьезности брачных отношений, так тут я действительно люблю старинных людей. Они, конечно, кое-чего такого, что мы знаем, не знали, а уж что касается любить, то это они посерьезнее нас умели». «Так ли?» — говорю. «Да уж так-с. Вы ведь, я знаю, сейчас готовы, небось, заговорить про рыцарей. А что за кушанье, рыцари? Это чушь». «Нет, а вы вглубь веков погрузитесь, отколи ключ жизни идет. Там настоящую прелесть любви и найдете». «Где же это?» «В Библии. Страстная книга. Оттого ею многие иноки соблазняются. У меня ее раз инспектор из рук вырвал. Начитаешься, — говорит, — жениться захочешь. А он хлопотал, чтобы я в монахи пошел. Вот там любовь так любовь. Дочери-то человеческие каково описаны. Голенькие, без всяких нарядов, исполинов пленяли». «Это, — говорю, — все доисторическое». «А в историческом-то еще лучше. Начнем хоть с отца нашего, Иакова. Посмотрите, пожалуйста, что это за молодчина был по сердечной части. Вот настоящий месопотамский рыцарь. Влюбился в Рахиль и 6 лет за нее, сердега, прослужил ее отцу. Да ведь как отслужил? Не в прохладном магазине за прилавком, а на поле под палящим солнцем. И что же? Его надули, и надули самым подлым образом. Ему дурнолиценькую Лию подложили, а он в попыхах не разобрал. Винить нельзя, разговоров верно не было, а в потьмах все кошки серые. Но ведь он не унялся, не потянул тестя в суд, а еще на 6 лет себя заботрачил, чтобы добыть-таки свою зазнобу, и добыл. Так вот этот человек во всем значении слова значит «любил». И женщине-то как ей этакого чудесного мужчину не полюбить? Потому что хоть он загорелый пастух, а меж тем кавалер во весь рост и во всю силу. Ну а нынче что же? Все проходимцы, все приданого ищут, либо завертят девчонку и уговорят, будто ей стыдно, если муж на нее работать станет. Сама, говорят, матушка, рук не покладай, работай. Это женское равноправие, видите, называется. Хитрость все, чтобы самому легче было. Снизойдет к ней когда-нибудь вечерком, как Юпитер на ложе, и то, если деться некуда, осчастливит ее, когда той бедняге уже с усталости и не до утех любовных вовсе. А потом наутро встряхнулся, да и пошел опять свои рацеи разводить. А она опять работай, да еще глядишь, с шарманочкой. Вот ей и равноправие. А другой, если увозит девушку, будто ее крадет, одним словом тайно венчается, а сам черт его не разберет, что такое он этим устраивает. Даже право не разберешь, для чего это они делают. По любви или по глупости, или еще того хуже, по подлости тайнобрачие ломают. Но по какой же подлости-то, может быть, нужно ломать тайнобрачие? По какой подлости? Эх, государь мой, еще какие, когда б вы знали, нынче являются на этот фасон выжиги, и какие отхватывают коленца, так иной раз просто либо только диву дашься и расхохочешься, или прямо вон от себя подлеца выгонишь. Скажите хоть один пример. А вот, например. Подло или не подло? Сбить с толку дурочку, которую родные берегут и не дают обобрать. Как мне явился раз с такою просьбою опекун? И в большом чине, ух, выжига. Вы их обвенчали? Нет, я-то не обвенчал. Я ему сказал, вы вельможа большая, да я не плут большой. А отец Н. и их обвенчал. Он, по-видимому, отчаянный. Нет, куда там отчаянный? Самый презренный трусишка, только ловок на выдумку. Но, однако, как же он? Неужели всех, кого попало, венчает? Решительно, кого попало. На это у него жадность, по привычке от отца, потому что его покойник отчаянный мастер на эти дела был. Только я их не сравню. Тот был благороден, дорого брал, но и знал, с кем поделиться. А этот, как гиена, все ничком, сам с собою. Один только что все новые штуки подлые выдумывает. Значит, и тут в тайнобрачии замечается понижение тона и измельчание типа. Да ведь как же иначе? Все идет со временем. Как говорит блаженный Августин, все освещаемое солнцем разделяет его движимость, все изнемогает под тяжестью веков. А уж нашего брата-попа тяжести веков-то давили-давили, да еще и сейчас не дают ослабы. К тайнобрачию-то наши духовные, знаете ли, как приучались? Как? Сначала по девичьи. Со стыдом и с мукою великою, все равно как первую песенку зардевшись спеть. А потом Из сострадания это делали, потому что наш закон очень лют. А ныне, и они уж так под кадриль всему всероссийскому плутовству до бесстыдства дошли. Но это может служить не во вред людям. Совершенно верно. И потому-то надо бы только, чтобы люди, которым в этом нужда, знали практику и не попадались вот таким портным, которые без узлов шьют. Именно-с. Наше общество ведь еще глупо. Сведали, что попы нынче тайно венчают без затруднения, и думают, что это всеми все равно одинаково делается. А это совсем не все равно. Поп попу рознь. Иной прямо откажет, другой возьмется, но со сторожкою, и хорошо сделает. А третий так слукавит, что ничего не стоит, даром что венчаны. Интересная, говорю, история. Да, небезынтересная. И очень небезынтересная-с. И издавна она. В старину, например, тайнобрачие часто по страху делалось. Мне мой дед рассказывал, как он в царствование Екатерины одного помещика с насильно увезенной боярышней венчал. Взяли дедушку обманом, из дому вызвали, да первое дело, благослови Господи, веревочную петлю ему на шею накинули и повели в церковь. Дедушка думал, разбойники, грабить храм хотят, и ключи им выставляют, берите, дескать, все, что хотите, последнюю ризу с Царицы Небесной снимайте, только мою грешную душу пощадите. Но видит, помещик и его люди стоят в церкви и пучки розок держат. Венчай, говорят, сию минуту, а то запорим или на колокольне повесим. Дедушка был уже очень старый старичок и до беспамятства перепугался, но одно только вспомнил про архиерея. «Смилуйтесь, — говорит, — наш архиерей, змей эдкий безжалостный, он узнает, тогда меня растрижет, и моя старуха-попадья без хлеба околеет». А помещик отвечает: «Не блекачи, старый баран, о пустяках. Кому он архиерея, кому все равно, что ничего. Сейчас надевай ризу да пой покороче, за нами погоня скачет. Успеешь обвенчать, я тебе за это выгон целины дам. И до смерти вашей с попадьёю месячину давать буду. А не сделаешь, по-моему, сейчас повешу». Дедушка поклонился и стал облачаться, только просил, чтобы с него петли уже и не снимали, на тот конец, чтобы все-таки оправдание было. Так он и венчал их в петле? Так и венчал. Впереди вокруг налою гайдук идет и деда ведет на обрывки, а он молодых ведет за руки. Что же, значит, дед ваш сделал дело невеликодушное? Чем-с? Способствовал насилию. Ведь вы же сами говорите, что невеста была взята насильно. Да разумеется, только ведь это дело-то, государь мой, все под петлей шло. Ишь вы, захотели еще при наших порядках геройства. Героев, сударь, вообще на свете родиться немного, да много-то их и не нужно. А особенно на Руси их не требуется. У нас ведь их не жалуют. И знаете, через что? Хлопотно с ними, право. Вот посмотри, например, на нас теперь откуда-нибудь честные люди. Могут сказать, зачем это здесь все в карты играют, а не занимаются чем-нибудь серьезным. А займись-ка серьезностью. Скажут, что это они засерьезничали, о чем закручинились. Послать-ка к ним того, другого да третьего, разогнать им кручину. Ну их совсем. Лучше шлепай картой да шлепай. Покойнее. Или все говорят, мало правды на свете. И оно точно, ее мало. А начни-ка иному правдолюбцу всю правду-то сказывать, так он и слушать не станет, да еще беспокойным прозовет. Оттого и нет правды. А что до духовенства, то попишки наши, конечно, худы, но, поверьте, они по нашему времени такие и надобны. И это не от крови, а от тьмы века сего, от духов злобы поднебесной. Были бы у нас и не такие попы. Да говорить только не хочется. А то я, не выходя вот из этой же самой семейной моей, так сказать, хроники, имею тому доказательство, что попики с огоньком у нас бывали и есть, но только они нам не годятся, и ждет их конец, часто бедственный. Это касается родного брата моего отца и моего дяди, тоже сельского священника той же губернии, откуда все мы родом. А начало тому делу восходит к 12-му году. Дядюшка, отец Алексей, был старше моего отца и поступил на место того самого деда, который с веревкой на шее помещика венчал. А был он человек по тогдашнему времени нового поповского закала, что называлось платоновского. Разумеется, не по Платону-философу, а по митрополиту Платону Левшину, которым тогда по семинариям восторгалось немало пылких и благородных юношей и пламенно старались ему подражать в высоте мысли, в стойкости нрава, в достоинстве поведения и в благородстве чувств. Да наставшая вскоре затем филаретовщина всех их свела и скорчила. Вот такой был и дядя, от которого произошел на свет мой двоюродный брат, знаменитейший и самый благонамереннейший из наших нынешних тайнобрачных венчальников. Священствовать дядя отец Алексей начал незадолго перед Отечественной войною, а в ту пору в одно село его прихода от французов прибежало из Москвы целое семейство чиновничье. Люди были бедные, пристальные и бескровные, муж да жена с одним грудным сынишкой. Помещик, сын того же самого насильника Катерининых времен, почему-то знавал немножко этих можайских сирот и теперь в их тяжкой беде принял, но не на радость, а на новое горе. У чиновника жена была раскрасавица-красавица из московского купеческого рода. Помещик чиновнику место где-то по карантинам достал, а жену у себя во флигелях поместил, да и воспользовался ее одиночеством. Не знаю уже, сталось это волею или неволею, или своею охотою, а говорили только, будто она сделалась его добычею, хотя при этом всегда мужа любила. Долго ее грех, разумеется, не утаился, потому что у помещика прежде этого свой крепостной гарем был, и отставные наложницы все скоро разведали и заныли. Особенно одна, как сейчас помню, старуху ее мне еще показывали. Она в такое пришла неистовство, что, вероятно, из мести стала выкликать об этом в церкви за обеднею. Как херувимскую песнь запоют на клиросе, она ладан почует и сейчас с ног хлоп на пол в растяжку и пойдет причитать обличение. Всю эту публицистику она вела от лица помещенного будто в нее беса. «Сижу», — выкликает, — «у Афимьеву утробе под горячим сердцем, тоской ее мучу ревнивую, а сам все вижу, вижу, как Самоха с Давыда пример взял, Урию на войну услал, а к его Версаве со грехом ходит. Я-то все знаю и тем Химкино сердце сушу». Кричит, кричит этак, а потом взвоет: «Ах, куда деться, куда деваться!» Жуткость даже этими криками на весь приход навела, тем более что за нею, по ее примеру, и другие заклинали все про ту же бедную барыньку, которой, может быть, и сама не рада была, что такого прелестника у подобных соперниц отбила. Шла эта бесцензурная гласность до тех пор, пока узнал про нее сам Самоха и расправился с обличительницами по силе своей божественной власти, то есть одних отечески перепорол, а самую главную зачинщицу замуровал в какой-то чулан и держал там чуть не целых 10 лет. А в это время, разумеется, невольный грех барыньки все продолжался, или, по крайности, так о нем все полагали. Дядя же, отец Алексей, больше всех знал, потому что и чиновник, и жена его, да и сам Самоха у него исповедовались, и, как люди верующие, сами ему все на духу сказывали. А чиновник-то даже и не на духу, а так прямо по приязни, не раз ему свое горе открывал и искал у него духовного утешения. В селах ведь попам сердечное горе и до сих пор сказывают, особенно если попик не жаден, да прост. Дядя же был человек добрый и в свою меру благочестивый, его все любили. Он и чиновника этого в его огорчении добрым словом пользовал. Когда бывало ему что-нибудь из Евстафия Плакиды приведет или из другой трогательной книжечки прочитает, а в другой раз вечерком с ним домашних наливочек попьет или в мушку от скуки поиграет, и такими разнообразными приемами доброго участия очень успел его успокоить и примирить с его положением. Так жили они все лет 15, и всякий день, как ныне в удивление пишут, втроем по утрам чай пили. Муж считался управителем и помещался на особой половине, а помещик вблизи к его супруге. Утром же опять к чаю трое садятся. Ревности муж по привычке уже никакой не чувствовал, но только стал Горький запивать жестоко запоем, и тогда опять, взволновавшись, плакался. Однако и это горе минуло, но настало новое, еще худшее, да и поучительное. Поучительное в том смысле, что может показаться вам, как иногда священник-то бывает высок и совестлив, да к тому же и сведущ в делах, ускользающих от всякого контроля не только высшей духовной власти, но и самого закона, который вообще все предузреть чтится.